Глава 44. Кейт. Я села к отцу в машину, с трудом сдерживая эмоции. День, который обещал стать прекрасным, стал одним из худших в моей жизни. Встреча с Марком, которая была такой долгожданной, превратилась в какой-то кошмарный сон. Я пыталась понять его, пыталась объяснить, что происходит и почему, но разве он меня слушал? Мне очень хотелось повернуть время вспять, снова встретиться с ним в том самом кафе, взять его за руку и объяснить, что ничего не изменилось, что он не может ходить, что мне плевать на то, что он больше не командир воздушного судна, потому что он был нужен мне. Любым. «Доченька, я хочу с тобой поговорить», — сказал отец, когда машина тронулась с места. «Уже поздно, и ты, наверное, устала. Но мы можем остановиться у кафе и обсудить кое-что». «Пап, ты такой загадочный. А дома поговорить нельзя?» «Можно. Но я боюсь, что пока я буду ехать домой, я передумаю. А мне нельзя передумать». «Теперь ты меня пугаешь. Что ты задумал? Отослать меня в Австрию опять? Спрятать меня от глаз Марка? Снова положить в психиатрическую больницу? Тогда лучше сразу в тюрьму. Там хотя бы прогулки разрешены». Отец резко нажал на тормоз так, что я едва ли не вылетела со своего места. Хорошо, что была пристегнута. «Ты что?» — возмутилась я. «Нельзя же вот так резко». «Нельзя. Нельзя вот так резко тормозить. Нельзя было приезжать сегодня к Тому. Нельзя было закрывать тебя в больнице. Нельзя было скрывать правду от Марка. Нельзя было запрещать тебе с ним видеться. Пойдем, выпьем кофе». Я кивнула, последовав за ним, опять выходя под этот ливень. Кажется, что сегодня вся вода вылилась на меня. Интересно, по кому так плачет небо? «Кейт, прости меня, пожалуйста», — сказал отец, когда мы сели за столик. «Пап, я давно тебя простила». Я посмотрела на него. Не поняла, но простила. «Возможно, ты был прав, и мне нужно забыть прошлое, начать новую жизнь. В конце концов, у меня еще все впереди». «Нет, Кейт, тебе не нужно начинать новую жизнь. Ты должна вернуть старую жизнь. Я был полным идиотом. Я был ослеплен своим страхом потерять тебя. Я настолько глубоко погряз в собственных переживаниях, что перестал замечать твои. Я наговорил тебе столько всего, что буду корить себя за это вечность. Но лучше исправить ошибки поздно, чем не исправить их никогда». «Пап, я...» От неожиданности я даже охрипла. «Мне даже ответить нечего», — потупила я взгляд. «И правильно. Я заслужил твое молчание и твою обиду. Не буду надеяться, что однажды ты все же простишь меня». «Я же сказала, что простила тебя. Все в прошлом. А Марк...» Впервые мне было настолько тяжело произносить его имя. Встреча с ним перечеркнула все желания и стремления. Лучше бы ее не было. Лучше бы я жила с мыслью, что он погиб. «Марк — это человек, мужеству которого можно позавидовать», — продолжил говорить отец, не обращая внимания на мой погрустневший вид. «Несмотря на то, что произошло, несмотря на то, что он потерял тебя, стал ограниченным в своих возможностях, он не потерял самое главное — себя. И мне жаль, что я понял это только сейчас. Но я хочу, чтобы ты поехала к нему, чтобы ты снова улыбалась, как раньше». «Это невозможно». «Улыбаться?» «Нет, поехать к Марку. Хотя поводов улыбаться у меня становится все меньше». «Почему?» «Потому что я обманула тебя. Я уже была у Марка. Я встречалась с ним сегодня. Вот только встреча прошла не так, как я думала. Он был груб, он обвинял меня в том, что я не пришла к нему в больницу. Он говорил, что если бы я хотела, то нашла бы возможность. Да и вообще, Он наговорил столько всего, что я не уверена, что это была хорошая идея — встретиться с ним. Отец вздохнул, разочарованно хлопнув кулаком по столу. «Конечно, он будет зол. Он был один столько времени. Он ждал, что ты придешь и поможешь ему справиться со своим горем, своей трагедией. Поставь себя на его место. Он жил в неведении все эти дни. Для него ты — женщина, которая не захотела видеть его после того, что случилось. Ему не нужны причины, по которым ты не хотела с ним видеться. Ему нужны причины, по которым ты хочешь видеться с ним сейчас или захочешь в будущем». «Ты говоришь практически его словами», — усмехнулась я. «Что с тобой?» «У вас с Марком есть очень хороший друг. Друг, который умеет правильно преподнести нужную информацию». «Ты о Томе?» «А о ком еще?» «Конечно, о нем. Пока ты была наверху, Том попытался донести до меня то, о чем я и сам должен был догадаться. Но иногда даже умному человеку нужна помощь, чтобы осознать свои ошибки». «Ты сказала Марку правду?» «Конечно, нет». Я покачала головой. «Он не дал мне и слова сказать». «Ты хочешь встретиться с ним еще раз?» Этот вопрос я задавала себе уже несколько раз за последний час. Хочу ли я встретиться с ним? Хочу, потому что осталось слишком много открытых вопросов. И я должна сказать ему правду. Правду, которую скоро я все равно не смогу скрывать. Но для того, чтобы поговорить, нужно было заставить его слушать. А заставить слушать Марка тогда, когда он не хочет, задача не из легких. Если только перекрыть ему пути к отступлению. Пока ты размышляешь над тем, что ты хочешь, я скажу еще кое-что. И поедем домой, пока твоя мама не сошла с ума от переживаний. Пока ты жила в Австрии, после того, что случилось с твоей сестрой, я очень много думал, правильно ли я поступил. Я до сих пор так и не знаю, как оценить твой поступок. Но все время, пока ты находилась там, вдали от нашего дома, от своего дома, я представлял, что вы с сестрой находитесь рядом с нами. Я завел счет, на который перечислял небольшие суммы. Возможно, я таким образом откупался от своего поступка. Возможно, пытался вообразить, что даю вам обоим деньги на ваши желания и развлечения. Хотя вы об этом никогда не просили. Когда ты вернулась домой, я по старой привычке так и продолжил класть деньги на этот счет. Там скопилась сумма, которую я хотел просто отдать тебе позже, чтобы ты потратила ее по своему желанию. Но сегодня я осознал, на что я потрачу эти деньги. На то, чтобы ты снова обрела свое счастье. У тебя есть 3 дня, чтобы убедить Марка поехать с тобой в небольшой отпуск. Я забронировал вам дом в деревне у подножия гор. Там нет большого скопления людей. Вы сможете провести время вдвоем. Разобраться в своих отношениях, отвлечься от городской суеты и просто поговорить. Или помолчать. «Пап, я даже не знаю, сможет ли Марк добраться туда. Ведь он...» «Я знаю, что он маломобилен. Но нет ничего невозможного для тех, кто любит». Я кивнула. «Насколько я знаю, у Тома завтра судебное слушание по делу об авиакатастрофе». «Да, точно. Черт, я совсем забыла». «Именно поэтому я отдал тебе эти 3 дня. Не оставляйте его наедине с собой. Он помог вам, а вы должны помочь ему». Я снова кивнула, судорожно пытаясь понять, как именно я могу помочь Тому. Я не имела к авиакатастрофе никакого отношения, как и к авиакомпании, которой управлял Том. «Поехали домой», — сказал отец. «Завтра тяжелый день». Оказавшись в своей комнате, я впервые за эти дни думала не о себе и своих проблемах, а о том, что сказал отец. Про Тома и то, что ему нужна помощь. Идея пришла мне в голову совсем внезапно и, возможно, поздно, но на войне все средства хороши. Я набрала номер, скрестив пальцы и надеясь, что она ответит мне, что не спит и что не проклинает за то, что я столько времени использовала ее в своих целях. «Кейт, привет! Ты чего так поздно?» Сонным голосом ответила мне Лея. «Мне нужна твоя помощь». «Ты, наконец-то, решилась общаться с Марком, не записками?» «Об этом позже. Он, кстати, так и не догадался, что записку подсунула ему ты». «Думаю, что догадался. Хотя я убедительно играла свою роль. В любом случае, эта записка вывела его из тьмы. А для меня это главное. Однако он со мной давно не разговаривает. Считает меня замешанной в том, что с вами произошло». «Ну, отчасти он прав», — сказала я, слегка улыбаясь. «Но я сейчас не за этим. Рассказывай, в чем дело? У тебя столько связей, столько знакомых. В общем, мне срочно нужен хороший адвокат». «Насколько срочно?» Я поколебалась с ответом, подозревая, что сейчас вызову гнев у сестры Марка. «К 9 утра». «К 9 утра? Кейт, ты в своем уме? Время уже почти полночь. Как я сейчас организую тебе адвоката? Тем более, что я в Берлине, а ты...» «Я заплачу тебе, адвокату, я сделаю что угодно, но мне нужно очень срочно». «Что угодно?» Мне даже через телефон показалось, что Лея прищурилась. «Забыла, что разговариваю с акулой журналистики. Кажется, у тебя уже есть предложение о выгодной сделке». «Да, но мне не деньги нужны, а обещание». «И какое?» — спросила я на выдохе, догадываясь о том, что последует дальше. «Ты должна заставить Марка встать на ноги». «Интересно, смогу ли я дать такое обещание?» С одной стороны, в моих руках было все, что способно заставить Марка захотеть снова ощутить землю под ногами. С другой стороны, это Марк, и человеческие способы не всегда действуют на него правильно. И мне снова понадобится помощь от Тома. А значит, нужно сначала помочь ему. Круг замкнулся. «Обещаю, что сделаю все, чтобы он смог добраться до тебя на своих ногах и дать тебе подзатыльник за то, что ты такая наглая», — беззлобно сказала я. «Не зря все-таки мой брат был всегда уверен в твоих чувствах. Будет тебе адвокат к 9 утра. Скинь мне адрес в СМС, чтобы я знала, к какому зданию суда его отправлять».